Глава четвертая. Нервно перетаптываясь, я не могла найти себе места. Еще пару минут, и на горизонте должна была появиться машина Макса. Это казалось сном, счастливым и невероятным. «Ну», — голос изводился волнением, — где же ты?» Достав из сумочки зеркало, я в который раз проверила свой легкий нежно-розовый макияж и поправила кудри, что все утро пыталась уложить в подобие голливудских локонов. Мое самое нарядное платье, красное на запах длинной миди, теперь казалось не таким уж и нарядным. Пока я кружилась на остановке, разглаживая воланы юбки, взгляд зацепился за знакомый джип. Это был Семен. Припарковавшись в отдалении, у самого магазина «Зорька», он крутил пальцами зубочистку и не сводил с меня гневного прищуренного взгляда. «Вот же!» – недовольно вспыхнула я, готовая подойти к нему и выяснить все на берегу. «А он тут что забыл?» Но было уже не до того. За поворотом знакомо зарычал желтый спорткар Макса. Забыв обо всем, я радостно ринулась к нему. «Катюнь, садись!» Дверь знакомо распахнулась вверх, парень махнул рукой внутрь. И хоть он пытался тянуть улыбку, было очевидно, он на грани паники. Макс пояснил это так. «Пойми, я же из большого города. В моем понимании деревня – это что-то по типу Италии или, на крайний случай, Лазурного берега, но это... В таком дне я еще не бывал. Нужно время, чтобы адаптироваться». Макс вел автомобиль аккуратно, но все равно цеплял низким днищем за каждую ямку и даже незначительную ухабину. Асфальта в Мариновке практически не было, а если где-то остались его следы, то разбитые в хлам. Макс морщился, кривился и даже истошно стонал, нежно поглаживая руль. «Моя маленькая ласточка, знал бы, оставил бы тебя дома, тут только трактор пригодится, которым эту жуткую деревню лучше снести ко всем чертям». Парень рассмеялся от своей шутки, а мне стало обидно. Да, деревня была старая, маленькая и разбитая, но в чем вина местных жителей, трудолюбивых до глупости? Тут скорее нужно задавать вопрос правительству, почему все деньги идут в Москву, а села проседают. «Ты поживешь в доме моей школьной подруги Оли, я договорилась». Откинув обиды, я не стала на них концентрироваться. День был слишком радостный и насыщенный, чтобы думать о плохом. У них есть отдельный летний домик, небольшой, туалет на улице, но зато отдельный от основного дома и с видом на реку. Ее семья возьмет с тебя небольшую плату, мелочи. «Сколько?» – с искренним интересом уточнил Макс. «1000-5-10 в сутки?» Я от всей души расхохоталась. Только потом поняла, а он ведь не шутит. Семья Оли, к слову, хотела всего 400 рублей. Оля встретила нас у порога в белом платье с рюшами по плечам. Ее длинные черные волосы были заплетены в две тугие косички, а на лице оказался тяжелый макияж. Толстые черные стрелки, яркие розовые румяна и темно-красные губы. «Чего это она так нарядилась?» – с ревностью подумала я. Сердце больно кольнуло, когда Макс по-джентльменски поцеловал ее руку, заставляя искренне покраснеть. «Он просто так воспитан», – оправдывала его. Комната Максу не понравилась. Он едва не расплакался, увидев обычную кровать с сеткой и советский деревянный шкаф со слегка поплывшим зеркалом. Тем не менее, с моей стороны все было чисто и уютно, вкусно пахло только что срезанными медовыми розами. «Я отдохну пару часиков с дороги», — вдруг объявил мне он. «Приходи к вечеру, поговорим о всяком». Меня буквально выставили за дверь. Расстроенная, с разбитыми надеждами провести с парнем каждый миг, я шла домой и едва не плакала от разбившихся вдребезги надежд. Шлепая по сухой земле в своих парадных белых босоножках на небольшом каблучке, я вдруг споткнулась у бабушкиной калитки о преграду. «Что?» — утерев слезы, заслоняющие плотной дымкой мир вокруг, я нервно проморгалась. «Что это такое?» На земле лежал огромный букет белых пионов, завернутых в дорогую крафтовую бумагу. Нежно-голубой лентой было привязано напечатанное послание. «Они такие же нежные и очаровательные, как ты. Но есть одно отличие. Пионы завянут, а ты с каждым днем все прекраснее». Мир снова расцвел. Я взвизгнула от радости, подхватила букет и закружилась с ним в танце. Теперь было понятно, почему Макс и слова доброго мне не сказал при встрече, почему сразу выставил за дверь. Он просто хотел подсунуть цветы, сделать все красиво, романтично. «Бабушка!» Радостная и окрыленная, я ворвалась в дом. «Смотри, какую прелесть подарил мне мой парень!» «Правда красиво?» А ведь пионы сейчас не растут. Сезон давно прошел. Где он их только нашел? Волшебник! Да и сорт такой я никогда ранее не видела. Ох, я так счастлива!» Словно маленький наивный ребенок, я буквально тыкала в лицо старушке букетом. Та, не разговаривающая со мной который день, снова промолчала, отвернулась, продолжила готовить ужин. Тоска и тревога в ее глазах не проходили, а лишь усиливались. «Родители сделали мне подарок, представляешь?» Уже вечером мы пили с Максом чай в его отдельном домике. Про себя я решила не благодарить его за цветы словесно, а поцеловать. Давно была пора преодолеть невидимую стену между нами. Все оказалось просто в моих фантазиях, а на деле... Я молча слушала его монолог и слова боялась вставить. «Свели с ректором Сидоровым». «Как это свели?» — искренне не поняла я. И хоть разговор был вправду интересный, все мои мысли вертелись в другом месте. Как поцеловать его? Как? Как? «Просто...» — Макс самодовольно усмехнулся, пожимая плечами. «Теперь я что-то вроде его протеже. Будет помогать во всем, подталкивать вверх по карьерной лестнице. Это же здорово!» Собрав всю волю в кулак, я накрыла его ладонь своей и чуть не умерла от душевного трепета. Увы, Макс даже ничего не заметил. Не прошло и минуты, как он уже схватил этой рукой печенье. «Да, только есть одно «но».» Вдруг его лицо приняло страдальческое выражение. Макс заглянул в мои глаза так проникновенно, что сердце забилось с утроенной скоростью. «Ректор хочет, чтобы я до конца лета написал дипломную работу на очень сложную тему, проверяет мои знания и вообще, достоин ли я его протекции, чтобы потом не облажаться перед важными людьми». «Ты справишься?» Я все же подвинулась к нему ближе. И еще немного. И вот нас уже практически ничего не разделяло. Один воздух на двоих. «Естественно», — закивал тот, а после лукаво прикусил губу. «Только на меня давят родители, ректор и дикая ответственность. Все это не позволяет написать и слова. Точнее, я начал, но...» Мысли улетучиваются, голова идет кругом, и ничего не получается. Не понимая, что делаю, я инстинктивно выпалила. «Не переживай, я буду рядом и помогу тебе». Именно так ведь поступают крепкие пары, да? Макс тут же переменился в лице. Скорбь сменилась радостью. Вскочив на ноги, он достал из чемодана ноутбук и протянул мне. «Правда? Ты такое золото! Впрочем, как обычно, я другого от тебя и не ждал. Можешь мой ноутбук забрать, а в конце лета вернешь уже с готовой работой». В недоумении я разблокировала гаджет и открыла единственный доступный файл на рабочем столе. На первой странице оказалась тема работы. Сложная даже для выпускника нашей специализации. Что уж говорить про вчерашнего первокурсника. А на второй начиналась сама работа. «Одно предложение?» В недоумении моя бровь поползла на лоб, а романтическое настроение испарилось. «Ты написал одно предложение и предлагаешь мне закончить? Точнее, написать все за тебя?» Перехватив ноутбук, Макс поставил его на кушетку и накрыл мои ладони своими. Его глаза напоминали мне рыжего котенка из известного мультфильма. «Знаю, я прошу о многом, но речь идет не только о моем будущем, а о нашем с тобой, Катенька, понимаешь?» Это был первый настолько явный намек на нас со стороны Макса. Дыхание ускорилось так, что я едва не задохнулась. «Целуй», — подталкивала себя я, — «сейчас самое время». Я медленно наклонялась к парню, пока внутри меня взрывались атомные бомбы, выл тайфун. «О, ребятки, вы тут отдыхаете? Можно я с вами?» Дверь в домик хлопнула, радостная Оля прыгнула на кушетку. Момент был испорчен. «У меня сегодня такое произошло, обалдеете!» Романтика была бесследно стерта. Весь вечер мы болтали ни о чем. «Кто это?» Перевернувшись на лежаке в противоположную от набережной сторону, Макс приспустил очки и завистливо куда-то уставился. «Знаешь его?» «О, а это Семен», — вместо меня ответила Оля, напросившаяся с нами позагорать. В общем-то, она везде была с нами. «Местный меценат. Не такой, конечно, крутой, как ты, Максик». «Максик» меня больно резануло по ушам. Повернувшись, я тоже уставилась туда, куда смотрят все. Там, у новой гостиницы, был припаркован автомобиль Семена. С такого расстояния я не видела, что именно мужчина делал в машине, но почему-то снова чувствовала на себе знакомый прожигающий взгляд. «Это не джип, во-первых», — сознанием дела поправил мои предположения Макс. «Это Range Rover. Я таких крутых, если честно, вживую никогда не видел. У моего бати тачка попроще. Нафаршированный всем, чем только можно. На таком не страшно не только по вашей деревне проехаться, но и по горам с ветерком. Один вопрос. Что этот Семен забыл в вашей глухомане? Мне вот тоже интересно. Без капли сарказма задумчиво произнесла я, не в силах отвести взгляд от автомобиля. Семен сидел внутри, я это точно знала, просто доказать не могла. Только зачем? Он был случайно рядом везде, куда бы мы ни пошли с Максимом, словно немая тень. Устав пялиться, я первой отвернулась. Разговор снова вернулся в привычное русло. Солнце больно подпекало кожу, солнечный крем не справлялся с испепеляющей жарой. «Я хочу мороженое», — встав на ноги, огляделась. Буквально в метре стоял киоск. Сегодня в нем работала сменщица Оли. «Если пойдешь, и мне купи, подороже», — отозвался Макс, лишь слегка приподняв закрывающую его лицо кепку. «Уж позаботься, чтобы меня в вашей Мариновке не отравили». «И мне», — радостно воскликнула подруга. «Самое-самое дорогое». Мне было стыдно признаться, но с собой на пляж я взяла слишком мало денег. Сущие копейки. Подойдя к морозильнику, долго изучала цены, прежде чем сделать окончательный выбор и расплатиться. «Жарко?» Стальной хриплый бас за спиной заставил вздрогнуть. «Денек сегодня особенно испепеляющий». «Но я не обернулась. Игнорирую его, и он сам уйдет», — наивно убеждала себя я. «Чудо не произошло». Контрастно ледяная рука по-хозяйски коснулась моего раскаленного плеча. Резко обернувшись, я зашипела. Семен недовольно поджал губы, покачал головой. «Да ты вся горишь, красная. Кто же в 12 дней на пляж ходит, Катюш?» «Я в 7 хотела, но Макс пока проснулся». Тут же отряхнувшись, я удивилась тому, что оправдываюсь. «Неважно, пришли и пришли. Вы хотите купить мороженое? Проходите вперед, я пропускаю». На удивление Семен последовал моему совету. Встав рядом так, что наши руки соприкасались, он опустил взгляд на витрину. Мой взгляд против воли скользнул по его мощному загорелому телу, по каменным кубикам на животе и стальным мышцам рук, вокруг которых оплетались вены. Зачем-то я подумала о том, что его красные короткие пляжные шорты будут на мне коротышки, как платье. «Ты какое мороженое будешь, Катюш?» Ласковый, пропитанный нежностью вопрос вернул меня в реальность. Запрокинув голову назад, я уставилась в лицо мужчине с немым вопросом. «Зачем тебе это?» Ответ последовал незамедлительно. «Угощу шикарную девушку в черном бикини. Меньшее, что я могу сделать». Меня бросило в жар. И кто бы знал, почему. Видимо, никто никогда прямо в лоб не называл меня красивой. Смущенно опустив взгляд, я не сразу взяла себя в руки, но голос удалось сделать безразличным мгновенно. «Я куплю сама. Макс с Олей тоже хотят». «Макс», — с презрением выплюнул Семен. А потом вдруг зарычал сквозь стиснутые зубы и с неполной силой ударил ладонью по закрытой морозилке. Но достаточно, чтобы та пошатнулась, а продавщица испуганно взвизгнула. Не обращая на это никакого внимания, Семен повернулся ко мне лицом и отчеканил по слогам. «Твой Макс не мужик. Он тебя недостоин». «Что?» Я опешила, разозлилась, но все же инстинкт самосохранения сработал на ура, заставляя неосознанно шагнуть назад. «Кто вы вообще такой?» «Дам совет, пусть и непрошенный». Злобно подмигнув, он нагнулся к моему уху и, задыхаясь, импульсивно выпалил. «Если твоя женщина хочет мороженое, ты встаешь и без лишних слов идешь за гребаным мороженым, а не заказываешь, как какой-то служанке». «Да он...» Я задыхалась от прилива адреналина. «Он был так близко...» От Семена буквально искры летели. «Да я...» Игнорируя мои жалкие попытки поставить его на место, мужчина повернулся к продавщице и кинул слишком крупную купюру. «Дайте девушке то, что она захочет». А после он развернулся, двинувшись в сторону машины. Под его ногами песок прогибался, агрессивно разлетаясь в разные стороны. «Вы ничего о нем не знаете!» Зачем-то прокричала ему вслед я, словно пыталась что-то доказать почти незнакомому мужчине. «Какая тебе разница, что он о тебе думает? Забудь!» — молил внутренний голос. Но меня было уже не остановить. Самодовольно усмехнувшись, я радостно объявила. «Он подарил мне шикарные пионы с трогательной запиской. Хотите знать? Никто за мной так красиво не ухаживал!» Семен замер, как вкопанный. Медленно повернувшись, смерил меня насмешливым коварным взглядом. Задумавшись, он словно колебался, сказать или промолчать. Решился и явно не пожалел. Было очевидно, мужчина получает почти оргазмическое удовольствие от каждого сказанного им слова. «Правда, Катюша? А он разве знал на тот момент адрес бабушки Тоси?» И внутри меня все опало. Не знал. А глупая и наивная я думать об этом забыла. Поверила в сказку.